Интересно, успею я все рассказать? Надеюсь, да. Потому что у меня немного времени. Меня зовут Хэллоуэн. Мне 34 года. Я живу в Нью-Джерси, округе Камден, в маленьком городе мыс Мэй. Нью-Джерси всегда был в тени огромного Нью-Йорка. Там я появляюсь только по работе. Я работаю междугородним курьером и иногда езжу в Нью-Йорк на электричке, потому что там мой головной офис. Я зарабатываю очень неплохо и мало трачу. Еще у меня осталось кое-какое наследство от матери. Это немалая сумма. Матушка всегда учила меня бережливости. Она говорила: «Заботься о центах, а доллары позаботятся о себе сами». Она говорила еще, что человеку страшно остаться без денег, и что все беды тоже от них. Я так не думаю. Все беды от разнузданности, от того, что люди перестали быть достойными, от того, что нас трудно посчитать цивилизованными. Жак Фреско, жалко, он уже умер, однажды сказал, что человечество еще совсем не цивилизованное, что мы только идем к этому. Согласен ли я? Да. Но мне кажется, что не каот. Вот как мы стагнируем. Женщин больше не назовешь леди. Побойтесь Бога, они все сильные и независимые. Я однажды открыл перед девушкой дверь, а она ударила меня по пальцам. Мне было не больно, но как-то мерзко. Но я их понимаю. Мужчины больше не ведут себя как джентльмены. В том все и дело. Оттого они и осучились. Вся эта новая философия. Сильные женщины, немужественные мужчины, лесбиянки, трансы, педики. Все это и громкие слова, что ты можешь все и все тебе дозволено, и всего добьешься, стоит только захотеть, дерьмо собачье, которое показывают в рекламе прокладок по центральному телевидению. Тех, кто говорит такое, нужно казнить, как в Китае, бамбуком. Знаете, как это делали? Сначала затачивали ростки молодого бамбука, чтобы из них получились копья. Затем подвешивали казнимого над ними горизонтально, спиной или животом. Ну, это не важно. Бамбук быстро рос вверх и прорастал сквозь человека, в брюхе его, значит. Вот всех этих говнюков, которые делают из людей моральных уродов, тоже хочется туда. Говорят, так пытали пленных японцы во Вторую мировую. Что ж, не зря мы по ним шарахнули малышом. 1. Кодовое название атомной бомбы, разработанной в рамках Манхэттенского проекта. Первая удачно взорванная урановая бомба и первая в истории примененная в военных действиях атомная бомба. 6 августа 1945 года она была сброшена американским бомбардировщиком Енола Гай на японский город Хиросима. Молодых людей этим смущают, им нагло лгут, пудрит мозги. Мне 34, и я знаю, что один хороший электрик стоит 20 политиков, и что любая женщина прекрасна, когда беременна. Это святая истина, потому что вы все в курсе, что такое добро и зло, что такое хорошо и плохо, если, конечно, у вас были хорошие родители и учителя, в общем, те, кто это мог пояснить. А если нет, что ж, не завидую, если однажды наши пути пересекутся. Я знаю, что не терплю цветных, особенно черных, хоть и не всех. Среди них бывают исключения, и не потому, что я расист, просто большинство из них – наглецы и говнюки, и у них отсутствуют какие-либо манеры. Они плодятся, как кролики, трахают своих и наших женщин, а потом бросают их с детьми одних, барахтаться в этой сраной клоаке. Они сколачиваются в банды и устраивают разборки в любом месте и в любой час. Они насилуют, убивают, скалываются наркотой, обвиняют полицию в расовой ненависти и потом громят магазины других цветных. Если была бы в мире кнопка, уничтожающая всех таких ублюдков, и педиков, и либералов сраных, я б ее нажал не задумываясь. Да, я голосовал за правых, кстати, на последних выборах, но победили все равно леваки. И теперь у нас в школах в сортиры для девочек ходят трансы с членами. Раньше я работал на УПС, но в конце концов ушел. Мне не понравились поправки в выплате соцпакета. 3 года я работаю на FedEx и ношу их форму с фиолетовым логотипом. Комбинезон в последнее время мне жмет в груди. Я стал уделять своей форме больше внимания. Много бегаю, занимаюсь спортом. Прошлой весной был на соревнованиях штата по триатлону и занял 2-е место. В местной газете даже напечатали мою фотокарточку. Серебро – это хорошо, но хотелось бы, конечно, победить. Я не ем все это фастфудовское дерьмо из Бургер Кинг, Чикерс, Шейк Шек и Ватебургер. Мое тело, мой храм, все дела. Я стригусь только в парикмахерской у Клары Бург, сколько себя помню. Ей 52. Она всегда делает самую лучшую стрижку. Она точно знает, что мне нужно. Я просто сажусь к ней в кресло, Она накрывает мне плечи специальным воротником, говорит, какой ты большой стал, Хэл, и начинает очень аккуратно мыть мою голову. Каждый раз, после ее мягких рук, с меня словно груз спадает. Так хорошо становится, как после исповедальни, даже лучше. Потом она берет машинку и очень коротко меня стрижет. Это называется бокс. Я стараюсь не запускать волосы и не отращивать их. Мне не идут длинные. Я всегда стригусь только так, бокс или полубокс, зимой и осенью. Второе, потому что все равно чаще ношу бейсболки. У меня дом на Холлоу-Драйв, в нем два этажа и подвал, чердак технический, есть небольшой дворик, лужайка, клумба, почтовый ящик, все как у всех. Недавно я поменял окна на отличные, звукоизоляционные, они блокируют любой шум изнутри и снаружи. В гостиной они пластиковые. Захочешь разбить, ну, удачи тебе. Я и новые двери поставил, тоже с шумоизоляцией. В подвале дверь такая же, как входная. У нее широкий профиль и внушительный набор замков. Я всегда держу ее закрытой. Езжу я на старом коричневом плимуте и клеем. Ну и что, подумаешь, денег хватает, чтобы я просто так пришел в дилерский центр и выбрал любую тачку среднего класса. Неплохую какую-нибудь, но я не хочу. Мой плимут бегает очень бодро, я каждый сезон езжу в автомастерскую. Хотя я уже говорил, у меня есть накопление, с этим порядок. Однажды какой-то урод черножопой битой снес у него боковое зеркало. Ему просто так вздумалось. Он не знал, куда девать эту дикость у себя из башки. Выбежал от подружки и, бам, просто выместил злость на плимуте. Он потом пожалел об этом. К слову, я хорошенько застраховал дом и машину. В наше время без этого никуда, и тут меня перебили. Это значит, мое время кончилось. «Пожалуйста», — сказала она очень сипло, — «пожалуйста». Я немного задумался и не выпустил ее горло из ладони, когда стоило бы. Она вся прогнулась мне навстречу, выпучила глаза. Ее красота куда-то мигом делась. Из-за глаз она стала похожа на рыбу без воды. Открытый рот, которым она хватала воздух, добавлял сходство. У нее из промежности тоже пахло рыбой. Она вся была скользко красивой, блестящей, перламутровой, манящей, но не чистоплотной. «Ты меня», — снова сипнула она, схватившись мне за запястье всеми десятью пальцами. И я ее отпустил. Она сделала хриплый вдох и села, держась за шею так, словно защищала ее. От меня защищала. Я пристально посмотрел на нее. «Мудак», — сказала она с ненавистью, смаргивая слезы. Длинные накрашенные ресницы осыпались черными мушками на смуглое лицо, щеки были в туши, а губы, в красной помаде, как в крови. Я вытер ее с собственных губ запястьем и поморщился. От ее языка на моем остался вкус клубники, а еще, несвежего дыхания. Этот запах, он был откуда-то изнутри, из нее. И я подумал, ха, ну надо же, эта сука воняет, будто уже сгнила. Я молча встал с дивана и прошел в угол комнаты. Я трахал Клэр, ну, она сказала, что ее так зовут, не вижу смысла в этом сомневаться, в собственной гостиной. Она безо всяких проблем поехала ко мне домой. Она не шлюха, в общем понимании, конечно, просто женщина в поисках свободных отношений и приключений на свою задницу. Мы познакомились с ней в Тиндер, она написала, что хочет развлечься. Она была не местная, а из Ламбертвилла. Я оставил свои фотографии, две, одна портретная, по плечи, другая, где был залив Делавера, на мысе Кейп-Мей. На ней был красивый красный закат. В этом закате моя белая короткая стрижка казалась затканной в розовый. Странно и смешно. Я подумал, это развеселит девушек, и не ошибся. Она написала мне, «Привет, клубничный красавчик». Я сразу понял, что она любит таких, что она не леди, мать вашу, что она, в общем, мой клиент. Я предложил ей встретиться. Она сразу согласилась. Она попросила сделать свое фото, я сделал и отправил. На снимке я был в белой рубашке, на две пуговицы расстегнутой на груди. Я так часто ношу, не люблю воротники, они меня душат. У меня открытая улыбка, я в курсе этого, потому что так часто говорили все, кто меня знает, плохо знает, со школы еще. А вот на днях, кстати, сняли на рекламу штата для FedEx. Там просили сделать пару фотографий сотрудников. Они сочли меня достаточно фотогеничным, чтобы поместить на листовки с акцией компании. Потом эти листовки они рассовали по коробкам, и когда мы доставляем их в офисы или дома, выходит, всюду есть теперь моя физиономия. Я там в форменном комбинезоне с фиолетовой нашивкой, в бейсболке, в рабочих перчатках. Улыбаюсь и показываю большой палец, типа, с вашей посылкой все в порядке. Поэтому она легко согласилась со мной встретиться. Я заехал за ней на машине. Конечно, она немного скривилась, когда увидела мой плимут. Это был второй звоночек для меня, похоронный колокол, для нее. Пошлая вульгарная алчная сука. Я сидел за рулем и щурился, пока разглядывал ее. Она была в коротких джинсовых шортах и открытой блузе. Кажется, ничего особенного, все так ходят, осень выдалась слишком жаркой. Хотя в прогнозе погоды говорят, это последний день, с завтрашнего сразу сильно похолодает. Предпосылки есть. Нынче к вечеру поднялся сильный ветер с залива, там же Атлантический океан. Мы съездили с ней в кафе в ее городишке. Потом, после, когда я заплатил за обед, долго целовались прямо в машине. Я был джентльмен, ну, вы знаете, ухаживал за ней, слушал все, что она там молола. У нее были красивые темные волосы, но, увы, смуглые женщины мне не нравятся. Я и сам загорелый, даже очень. Не сразу люди соображают, что я белый парень. Она уже в машине хотела сделать мне, ну, вы понимаете, приятное ртом, но не уверен, что от нее это было бы приятным. Единственный раз, когда мне было хорошо, с Хейли. Она была идеальна во всех отношениях, абсолютно во всех. Не то что эта шлюха Клэр. Я мягко улыбнулся ей тогда, взял за плечи и сказал: «Милочка, давай лучше прокатимся до залива. Ехать час, а у меня там дом. В доме все удобнее, есть кровати всякое такое». Она сказала мне, что хочет сейчас, и у нее в глазах мелькнуло что-то жадное. Я понял, она не знала, ехать со мной или нет. Стоит того потраченное время. Я усадил ее себе на руки, вжал спиной в руль, расстегнул джинсы и легко насадил. Клэр откинула назад голову, обняла меня за шею и положила ладонь на затылок. Это было слишком, слишком лично, слишком интимно. Так было делать нельзя, но она не знала, конечно, и я взял ее за руку и просто убрал себе на плечо. Я знал, сейчас опасно заканчивать, опасно, потому что она может встать и уйти. Я ссадил ее с рукой, нежно поцеловав, сказал, что хочу еще и хочу больше, но не так. Она еще посмеялась. Романтик, значит. Я скромно опустил глаза. Вообще-то, да. Если дело касается женщины, которую я люблю, весь мир вокруг нее я буду подстраивать так, чтобы она жила в нем легко и счастливо. Ну да, я отдаю себе отчет, кто такой, кем работаю. Я не богач, не изобретатель, не филантроп, не крутой парень. Просто Хэллоуэн из округа Кэмден. Итак, мы с Клэр привели себя в порядок, сели на свои места и поехали на залив. Она вся разрумянилась. Я старался сохранять спокойствие. Это получалось хорошо. Я ее даже не хотел. Не было никаких причуд от незаконченного секса. Мы доехали за час, погуляли по пляжу. Я был с ней ласков и внимателен, и снял рубашку, чтобы накрыть ее плечи от ветра. Она очень внимательно посмотрела на мое тело, на торс, обтянутый футболкой, на руки. Она не знала простой истины. Сильный мужчина хорош, только когда он на твоей стороне. Иначе, подумай, хватит ли у тебя сил завалить меня нахрен, чтобы в случае чего сбежать. После залива мы поехали ко мне домой. Уже вечерело, но было такое прекрасное время, когда все только через час возвращались с работы, и улицы оставались пусты. Она хотела побродить по моему двору. Я не хотел рисковать. Просто взял ее на руки у машины, она еще взвизгнула, и отнес прямо в дом. Там, в коридоре, мы начали снова целоваться, по ее инициативе. И вот так мы оказались здесь. Пока она всхлипывала и ощупывала свое горло, я подошел к углу, взял оттуда железную кочергу. Камином я не пользовался вечность, но кочерга осталась, и пошел к Клэр обратно, опустив руку вдоль бедра. Она не сразу заметила, что я держу при себе, а потом мне стало все равно. Она завизжала, закричала и упала на локоть, закрываясь руками. Я занес кочергу и с силой опустил ее на колени Клэр, несколько раз. От боли она рыдающе завопила, и впервые что-то во мне на самом деле поднялось. Я вскинул подбородок и схватил ее рукой за горло, как было. Клэр вцепилась ногтями мне в эту руку, но я отцепил ее от себя и сломал ей запястье. Хрусть, хрусть, как сладкий хворост. Боже, как она орала. Меня мурашками пробрало, пока не начала сипеть. Я за горло нес ее до двери в подвал и держал, пока не открыл замки. Затем спустился с ней по лестнице. Она качалась в моей руке, как дохлая рыба, и была уже вся синяя. Прекрасно. В подвале у меня все было по полочкам. Все, очень аккуратно. Но если кто чужой посмотрит, подумает: Ну, обычный подвал. Чего в нем такого? Я специально устроил все неприглядно. Ни в жизни не скажешь, что здесь я убивал людей. На столярный стол, весь в стружках, я кинул Клэр. Она ударилась о доски спиной и застонала, хныча от боли. Баюкая, прижала свою сломанную руку к груди. Я с отвращением посмотрел на нее, на темные волосы, на их треугольник внизу живота, на дрожащие пальцы с длинными алыми ногтями. «Боже мой», — сказал я вслух, — «вот это безвкусица». Я притянул ее к себе за лодыжки, не слушая, что она плачет, кричит и отбивается. «Пусть, мне так даже лучше». Она что-то сказала про ребенка. Я спросил, «У тебя есть ребенок?» Она ответила, «Да, девочка, 4 года». Я покачал головой, я не поверил ей, но даже если дочка есть, ей лучше не смотреть на такую мать. Спросил, почему она скрыла это в анкете. Тогда Клэр зло заорала, что с женщинами с детьми знакомиться куда реже. Тогда я снял ремень из петель джинсов и накинул его ей поперек шеи. Пряжка вонзилась ей в гортань, она начала биться и синеть, дрыгала коленями, махала руками, как припадочная, и даже полоснула ногтями мне по плечу. Я в бешенстве убрал ремень и врезал ей в челюсть кулаком. Что-то хрупнуло. Она выплюнула густую слюну с кровью, и там было что-то белое. Два зуба. Она заплакала было, но это уже поздно. Я просто схватил ее за руки, сломал запястье на второй, оно тоже хрустнуло, как хворост из упаковки, и поискал на полках плоскогубцы. Сказал ей, что она виновата сама, и ухватил ноготь на правой руке, на указательном пальце. Пришлось здорово попотеть. Сначала щипцы откололи кусок ногтя. Со второго раза удалось поддеть его весь и сорвать с пальца. Она выла, как сука, и молила остановиться. Я сказал, как только так сразу, и взялся за другой ноготь. И так 10 раз. Когда у нее нечем было больше меня расцарапать, я в нее вошел. Член стоял колом. Мне нужно было погрузить его куда-то, в любую узкую глубину. Я представлял, как Клэр хрипнет и задыхается, и от этого голова тяжелела. Тогда взял ремень и сунул его ей в зубы, чтобы она не стонала так громко. Входил и выходил, погружался и вынимал. Я трахал ее, словно ножом резал. И вот это было прекрасно. Ее глаза стали багровыми. Ее лицо обрело кроткое выражение. Она не двигалась подо мной и не трогала. Раскинулась на столе и смотрела в потолок, постановая. Как и всегда, я кончил единственным возможным образом. Положил руку ей на горло. «Тебе есть что сказать?» — спросил я напоследок. «Ты сгоришь в аду, Гейб», — бросила она. Я равнодушно пожал плечами. Встал ей на ноги коленом, чтоб не брыкалась. «Забавно», — сказал напоследок, прежде, чем сломать ей шею и со стоном долго кончить внутрь. «Но меня как раз зовут Хэл 2, игра слов, в переводе с англ, Хэл ад, 6 дней до Хэллоуина». Примечание к части. Я не знаю, что заставляет людей искать друзей. Я не знаю, что влечет людей друг к другу. Мне незнакомы основанные на лжи социальные взаимоотношения. Тед Банди. Семя инцеста. Молоко дьявола. Киллан Патрик Берг. Клан. 1. Бруно. Несносная собака снова куда-то делась, но на этот раз, кажется, с концами. С тяжким вздохом Констанс разогнулась. До того она прижалась ладонями к гравию, где стояла машина. Вдруг пес залез под джип, он любил так делать раньше. А вообще, за ним нужен глаз да глаз. Он ужасно неприспособленный и не вылезет, даже если джип по нему проедется. Бруно – настоящий глупыш. Он добряк, но у него напрочь отсутствует чувство самосохранения. Наестся и спит где попало, даже в небезопасных местах. Или прячется нарочно, чтоб его, Бруно. Нет, его нигде не было. Констанс встала и отряхнула джинсы. Затем сложила ладони рупором. Бруно, куда мог деться ласковый домашний кавалер Кинг Чарльз Спаниель 3, песельная порода. Кавалер – это маленький спаниель с короткой, но четко очерченной мордой, большими коричневыми глазами и шелковистой шерстью. Маленький добрый компаньон, бело-коричневый друг, пожиратель конфет и кружочков свежего огурца, его любимого лакомства. Констанс запахнула на груди свитер. Похолодало, даже очень, притом со вчерашнего дня. Вот только прошлым утром было так жарко, что она в летнем платье и кедах спасалась в тени с фраппучино. А сегодня уже нет. Бруно позвала снова, пытаясь найти его взглядом во дворе. Папа объявился на крыльце. Он держал в руках черный старомодный рабочий чемоданчик. Прям как из 90-х, когда бизнесмены носили в таких документы. «Ты кого-то потеряла?» — спросил он. «Свою совесть. мрачно сказала Джорджия у него за спиной. Она была ему женой, а Констанс – мачехой. 7 часов утра, а ты орешь так, что я встала без будильника, хотя поставила 2. Говорят, первый будильник нужен для человека, которым ты мечтаешь стать, невинно прокомментировала Констанс, а второй – для того, кто ты есть на самом деле. Очень остроумно. Что такое, милая? Отец спустился во двор и захрупал по гравию ботинками. Что стряслось? Констанс вздохнула и сложила на груди руки. Утром или ночью не уверена, когда именно, но кто-то зашел ко мне в комнату и забыл закрыть дверь. И Бруно, наверное, выбежал оттуда. Ну, ты искала в доме, там его нет. Он мог просочиться в собачью дверцу и сбежать. Он еще очень глупый. Констанс взглянула на наручные смарт-часы. А Стейси приедет через полчаса, и я еще не собралась. Я уверен, Бруно найдется, заверил отец. Обязательно. Поезжай, милая, мы с Джо за ним присмотрим. Он маленький, небрежно сказала Джорджия, убирая черные волосы в хвост. Заныкался куда-нибудь и спит, или выбежал на дорогу. Ты там смотрела, а то, может, по твоему Бруно уже проехались раза. Джо, перебил отец и сделал особый взгляд, словно говорил, не нужно ей знать ни о чем таком. Ты с ума сошла, даже если гребаного пса раздавили, как пакет с йогуртом. Констанс остолбенела, но не потому, что была шокирована словами мачехи. Она давно знала, что та точит на Бруно зуб. Сейчас Констанс подумала, а не Джорджия ли постаралась, чтобы веселый пес, этот вечно гавкающий звоночек, куда-то делся. Она не показала виду, что эта мысль пришла в голову, и не показала, что отец тоже хорош, вообще-то. Кем он ее считает ребенком? Думает, она не заметит эти переглядки? Пойду еще раз поищу его в доме, сказала Констанс, и оденусь. Ну вот и правильно, пробормотал мистер Мун и проводил глазами дочь. Констанс Мун было 19. 20 должно было исполниться 5 ноября. Она планировала отметить с подругами, зная, что до Рождества домой не доведется больше приехать. Она 3 дня провела здесь, в Ламбертвилле, потому что хотела еще немного побыть с отцом. К тому же, Джо попросила ее освободить от вещей старую спальню. Там будет детская. Очень скоро, через 5 месяцев, этот дом перестанет быть ее в полной мере, потому что ее комнату займет младшая сестра. Новость, что у отца с Джорджией будет общий ребенок, здорово выбила Констанс из колеи. Она поняла, что с тех пор мечтать о разлуке между этими двумя бесполезно, что она останется почти совсем одна, что младенец потребует всех отцовских сил, его заботы, его любви и ласки. Она знала, он не перестанет любить ее, но разделит эту любовь пополам и будет совсем иначе относиться к Констанс, и к Джорджии тоже. Она перестанет быть просто мачехой, она станет матерью его ребенка. К Рождеству малышка родится. У Джо под свитером уже был заметен округлившийся живот. Констанс иногда смотрела на ее узкое красивое лицо и ненавидела за то, что Джорджия по иронии жестокой судьбы была отчасти на нее похожа. Ей было только 32, и многие считали их с Констанс сестрами. И хотя сама Констанс предпочла бы никаких дел с Джо не иметь, понимала, не ее ума теперь это дело. Отец выбрал эту женщину, и точка. Она взбежала по ступенькам вверх, толкнула дверь и вошла в дом. За спиной услышала, как переговариваются отец и Джо. Констанс на мгновение обернулась и в узкую щель закрывающейся двери увидела, что Джорджия подошла к Гарри Муну и обняла его за талию. Он обнял ее в ответ, прислонил ладонь к животу. Констанс скривилась. «Иногда ненавижу их обоих за то, что поступают так», — подумала она, но тут же постаралась отбросить эти мысли. «Глупые, неправильные, опасные, опасные мысли. Да кто я такая, чтобы вмешиваться?» — пробормотала она и пошла к себе наверх. «Он счастлив. Остальное – не мое дело, и пусть это так, но, дьявол, они все равно бесят ее». Констанс раздраженно выдохнула и заперлась в спальне. Вчера она забыла закрыться на замок, и вот результат. Она готова была клясться, это Джо нарочно распахнула дверь настежь, чтобы Бруно убежал. Она терпеть не могла эту собаку. Отец относился к Бруно как к неизбежному бедствию. Дочка получила его в подарок на выпускном балу от своего кавалера. Ну не выкидывать же на улицу. Щенка оставили дома, в Ламбертвилле, потому что в общежитии с животными было нельзя, даже с такими милыми. Констанс училась в колледже Санта-Роза в Олбани и жила в корпусе Пайн-Хиллз. Там было много направлений, но она выбрала факультет искусств и гуманитарных наук, мечтая однажды стать профессиональным аниматором. В ее планы щенок от бывшего парня, Харви Китона, который в первую же неделю студенческих вечеринок изменил с ее бывшей подругой, никак не входил. Но у Бруно были смешные рыжие бровки, запятыми на молочной шерстке и висячие карамельные ушки, мокрый нос и теплый взгляд. Даже отец полюбил этого весельчака. Он с веселым повизгиванием бросался ему на грудь всякий раз после работы. Встречал у двери, лаял, и его коротенький хвостик нетерпеливо вилял из стороны в сторону. «Привет, дорогой хозяин, я тебя так заждался». Констанс сглотнула горечь и достала из-под кровати спортивную сумку. Туда она сложила все заранее приготовленные вещи, и кофр с предметами личной гигиены, и свитер, и худи, и пару футболок, и платье, и джинсы, и, конечно, костюм на Хэллоуин. Она осторожно разгладила черную ткань, затянула плотнее прозрачный пакет и аккуратно положила поверх всех прочих вещей. Затем ушла в ванную комнату. Очень скоро эта комната, этот дом, эти коридоры и чердак, где она так любила играть в прятки и где папа ставил ей вигвам, чтобы устраивать там с подружками ночевки, все это больше не будет принадлежать ей. Тихое счастливое детство прошло так быстро, что Констанс не успела даже попрощаться с ним. Последние годы были омрачены смертью матери, Мелиссы Мун. Все банально. Пароксизм наджелудочковой тахикардии. Такой болезни Констанс до 14 июля 2018 года даже не знала. Это такой вид аритмии. Возникает внезапно. И также внезапно заканчивается. Они с отцом не знали, что с ней. У мамы были приступы, один за другим, но она говорила, что ей просто нужно полежать и отдохнуть. В первые сутки подумали, она переутомилась. На вторые она запретила вызывать скорую и задыхалась, если брались за телефон. Она боялась больниц. Она бегала в туалет, ее тошнило, сердце сжимало, как рукой. Она жаловалась, что кружится голова, двое суток. Перед смертью Мелисса обильно помочилась, вся вспотела, устала, сказала, что все же показалось бы врачу. На том все кончилось. Констанс взяла с полки фотографию матери и задумчиво провела по пыльному стеклу пальцами. Под ним мама улыбалась в окружении своих старших родственниц на собственной свадьбе. Там были бабушка Тереза, двоюродная тетя Регина, кузина Ля. Всех их уже не осталось в живых. Констанс равнодушно села в кресло против окна и закусила губу. А это кто такая? По левое плечо от мамы, справа бабушка Тереза, поправляет фату на дочери. Мама смеется, в руке у нее, неожиданно, бутылка с шампанским. Слева стоит среднего роста женщина с золотистыми кудрями. Она очень похожа на бабушку, у нее такой же прямой нос и мягкий овал лица. И Констанс подумала, что это, наверное, ее двоюродная бабушка, родная сестра бабушки Терезы. Любопытно поддев рамку ногтями, Констанс убрала стекло и вынула фото, посмотрев на подпись на обратной стороне, сделанную изящным почерком. Мелисса Мун, Тереза, Леа, Регина и Дженни Кис, Гвенита Уинклаверфилд, 1988 год. Как давно это было? Констанс даже вообразить трудно, насколько. Одно дело, смотреть фильмы и документалки о 80-х, читать книги и слушать музыку, другое, думать о том, что в эти годы поженились твои родители. Отцу ведь сейчас 53, а маме был бы 51 год. На снимке же ей вечные 18. Она здесь даже младше собственной дочери. С улицы кто-то вскрикнул. Констанс подняла глаза от снимка, встала и подошла к окну. На улице было свежо, оранжево и пасмурно. Идеальный Хэллоуин, а в комнате пыльно и темно. Она смотрела, как отец весело кружит Джорджию на лужайке возле машины, и на их лицах были улыбки. Констанс хорошо помнила, как отец кружил когда-то маму, и ее тоже, и знала, что ревновать его к Джо очень глупо. Она ничего не могла с собой поделать. Дурные мысли лезли в голову. Она хотела поскорее уехать отсюда и забыться, потому что мир казался небезопасным и до странного опустевшим. Что ждало за поворотом? Неизвестность. Если раньше она знала, что будет, то теперь нет. Что-то тихо хрустнуло в кулаке. Констанс вздрогнула и опустила глаза. Это смялся ламинированный снимок. Черт. Она быстро разгладила фотобумагу и сокрушенно вздохнула, помещая свадьбу в Кловерфилде, 1988 год обратно в рамку. С каким удовольствием сейчас она съездила бы в гости к бабушке Терезе. Бабуля не появлялась последний год перед смертью, потому что подсознательно обиделась на зятя. Гарри Мун променял память о жене на вертихвостку моложе себя на 15 лет. Она поджарая, как борзая, и у нее недобрый взгляд. Такие обычно уводят мужиков из семьи. Нестерпимо захотелось снова войти в знакомый дом. Ну и пусть больше там не будет витать запах овсяных печений, которые бабуля пекла к каждому приезду своей любимицы Конни. Но те комнаты и коридоры, фотографии вдоль лестницы и большой уютный сад Констанс не забудет никогда. В 21, когда она станет совершеннолетней, этот дом будет принадлежать ей. Она знала из завещания бабушки, оглашенного через 2 недели после ее кончины. Этот дом был для Констанс светлой гаванью родом из детства, местом, которое она пока утратила, но куда очень хотела бы вернуться. Особенно сейчас, в Хэллоуин. Бабушка обожала Хэллоуин. С тех пор, как Констанс исполнилось 5 или 6 лет и она захотела ходить по домам за сладостями с котелком в руке, ба всегда брала ее к себе в этот день, а то и на всю последнюю неделю октября. Она звала ее Конни, с удовольствием наряжала дом и двор гирляндами, фонариками, светильниками Джека из тыквы и репы. 4. Фонарь, традиционно вырезаемый из тыквы или репы, напоминающий голову с пугающим или забавным лицом, для этого в верхней части плода вырезается крышка, через которую удаляется мякоть, после чего вырезается гримаса. Источником света в нем обычно служит свеча, свечами, пластиковыми скелетами и привидениями. Больше всего бабушка любила наряжать внучку в этот день. Заранее они продумывали и шили самые красивые на всю округу костюмы. От салемской ведьмы Мэри Сибли до Бекки Тетчер, от Уэнсди и от Дамс до морской сирены. Да, бабушка знала много страшилок, а в комоде под телевизором у нее было полно пыльных кассет, которые она включала, когда Конни собиралась с подружками на хэллоуинскую ночевку. Констанс улыбнулась, вспомнив, как они с девчонками стелили на ковер в гостиной спальные мешки, бабуля оставляла им сладости и попкорн и включала Дракулу Копполы, американского оборотня в Лондоне 81 года, Носферату или Хэллоуин 78 года. Подружки могли не спать хоть всю ночь, визжали от ужаса, пищали, объедались сладостей, а потом засыпали прямо в своих костюмах. Счастливые были времена. Этот Хэллоуин совсем не похож на те, которые с такой любовью вспоминала Конни. Год назад она отмечала в корпусе с другими студентами, но быстро поняла, что большая тусовка и пьяные вечеринки с кучей незнакомцев – не ее тема. В этот раз все должно быть иначе. Стейси и Оливия приедут с минуты на минуту, они уже забронировали небольшой коттедж в Крамбери, 5 миль от колледжа. Девчонки приедут с парнями, те тоже обещали захватить друзей. «Будет хороший, теплый между собойчик», – обещала Оливия. «Тебе точно понравится. Больше всего на свете сейчас Конни хотела бы в совсем другое место». Ее тянуло туда, ее манило, звало. Он ждал ее, тот дом с черепичной старой крышей, с садом, с большими каштанами вдоль дороги. Дом, который стоял чуть поодаль от прочих, потому газетчик всегда ехал до него дольше остальных. Констанс поставила рамку с фотографией на полку и решительно вышла в коридор. Она спустилась в гостиную и залезла в ящик комода, где отец хранил в беспорядке все старые документы. Бесконечные бумажки, рассованные по папкам в полном хаосе, соседствовали со старыми буклетами и рекламными брошюрами, газетами с давно истекшим сроком у купонов. Мама их обожала вырезать и таскала в магазины пачками и пухлыми телефонными справочниками. Им было уже лет 20 точно, и вряд ли по многим адресам совпадали фамилии и телефоны, но Констанс надеялась, что номер ее двоюродной бабушки Гвенет не поменялся, или та не сменила место жительства. Честно признаться, о ней Констанс не так много знала, но знала, к примеру, что она была старше своей сестры Терезы на 4 года, и что у нее было, кажется, 2 сына, или сын и дочь. Но Констанс точно знала, с одним ребенком что-то случилось, что-то недоброе, и бабуля, ее бабуля, обычно посыпая корицей пирог, или готовя какао, или высаживая маргаритки в клумбу, в общем, при удобном случае говорила, вспоминая сестру, пора бы уже ей перестать носить этот траур и всерьез заняться своей жизнью. Она кончит безумной кошатницей или одиночкой в доме престарелых. Констанс потерла лоб и открыла справочник телефонов и адресов Нью-Джерси на букве О. Она искала очень конкретную фамилию. Ауэн. Наконец, между Ауэн, Кассиди и Ауэн, Артур, она нашла Гвенет Ауэн. Там был номер телефона и домашний адрес. Она прошептала губами Камден, Холлоу Драйв, и вырвала страницу из справочника, тут же захлопнув его и затолкав все бумаги обратно, в шкаф. Как только она закончила с этим, в дом, переговариваясь, вошли Джорджия и Гарри. Как ни в чем не бывало, к Констанс невозмутимо скомкала лист в кулаке. Она не знала, почему отец мог быть против этой затеи, хотя догадывалась, что они с Джорджией это не одобрит. «Не нашли Бруно?» – разочарованно спросила она, глядя на супругов. Собаки при них не было. Джо покачала головой и молча прошла на кухню. Отец со вздохом обнял Констанс. «Прости, детка», – сказал он, – «но мы его непременно найдем». Джо поспрашивает соседей, «Я что-то тоже предприму после работы, а ты поезжай, я бы могла остаться и помочь», – осторожно произнесла она, но отец поморщился. «Детка, не думаю, что Джо будет очень этому рада, она сейчас немного не в настроении». «Что ж, когда было иначе?» – резонно спросила Конни и чмокнула отца в шершавую щетинистую щеку. Она пахла гелем для бритья и сигаретами Пэл-Мэл. «Тогда я наверх, оденусь и за сумками. Ты ведь будешь с Олимпией и Стейси, верно, Оливией?» «Пап», — закатила глаза Констанс. Он щелкнул пальцами. «Точно. Он знал, что рано или поздно это время придет для них обоих. Время взросления и неизбежного расставания. И что самостоятельность — не такая уж плохая вещь. Во всяком случае, он покинул отчий дом в 17 и ни о чем не пожалел. Но он знал, что Конни слеплена из другого теста, и что она все еще жила прошлым. Она не понимала простой, как пятицентрик, истины. Прошлое обладает удивительной способностью высасывать все возможности из настоящего и будущего, и прошлое лучше оставлять в прошлом. «Эй, Конни!» – окликнул он дочь, задумчиво глядя ей в спину. Она обернулась у самой лестницы. «Обещаешь влипнуть в какое-нибудь приключение?» Она знала, что это значит, знала, что отец имеет в виду. Это была их добрая присказка родом из детства, теплое напоминание. «Я рядом, но не против, чтобы ты пробежалась вокруг дома, ведь я все равно буду начеку». Она просияла и ответила: «Крещу сердце, пап», со всей детской искренностью, с какой отвечала в 5, 10 и 14. И, начертив пальцами крестик поверх футболки, она поднялась к себе в комнату, зная, что все, наверное, будет если не хорошо, то неплохо. 2. Оливия Стилински была мулаткой с темным андеркатом. Многие думали, она была феминисткой или даже интересовалась девочками, но все не так. У Ливи был парень, Ричард, и кажется, они серьезно увлеклись друг другом вот уже второй год. Стейси Локер была лучшей подружкой Конни еще с доисторических времен. Они вместе учились в школе, вместе поступали в колледж, вместе живут теперь в корпусе. У Стейси волосы льняного цвета и светлые голубые глаза. Она похожа на норвежку или эстонку, по крайней мере, так казалось всем ее друзьям. Они забрали Конни у дома, помахали ее отцу, он вышел проводить дочь на крыльцо и передал ей сумку с одеждой в руки, и увезли подругу навстречу Хэллоуину. «Не нашла Бруно?» – сочувственно спросила Оливия. «Пока нет, одно ясно, эта сука его доконала», – мрачно заметила Стейси. Она была за рулем и курила электронную сигарету Джул. «Придушила где-нибудь, а труп выкинула на помойку. А что ты так на меня смотришь, Ливи? Брунерий у нас был малышом, его не так сложно прикончить». Она сказала, Бруно мог выбежать на дорогу, сказала Констанс и задумчиво уставилась в окно, мол, сам сбежал. «Так я и поверила», фыркнула Стейси. «Помнишь, как она выкинула твой морковный пирог, сказала, что уронила, а он был целехонький в мусорке», тихо сказала Оливия с заднего сиденья. «Не могу думать, что она могла так запросто поквитаться с Бруно», убитым голосом сообщила всем Констанс и замолчала. В машине стало тихо. Тогда Стейси включила радио. Там пели «Нарциссист Саннибал». Стейси хотела переключить, но Конни остановила. «Хорошая же песня. Самое оно для Хэллоуина и похорон Бруно», зловеще отозвалась Стейси и прекратила парить. «Давай отравим твою мачеху, Конни, не говори глупостей. Отец помрет сгоря, они ждут ребенка. Мужик сгоря не помрет, найдет себе новую Джорджию, заделает ей нового бэби». Конни вынула из кармана теплой плюшевой куртки припрятанный лист, разгладила его на джинсовой коленке. Да, джинсы эти стали ей теперь свободны в талии и бедрах, а ведь раньше в натяг были. «Вот что значит, жить не дома. Что это?» – спросила с интересом Оливия. «Кусок туалетной бумаги», – живо отозвалась Стейси. «Это номер телефона моей двоюродной бабки», – ответила всем Констанс. «Так что тихо». В трубке послышались гудки. Конни прочистила горло. Очень долго совсем никто не отвечал. Она готова была с разочарованием услышать автоответчик, или ничего, и когда хотела отсоединиться, ответил какой-то мужчина. «Слушаю». Конни смутилась. Она ожидала, что ей ответит женский пожилой голос, никак не мужской молодой, и на секунду запнулась. Собеседник был нетерпелив и раздраженно повторил: «Я слушаю. Простите, Конни еще раз посмотрела на лист. Это дом Ауэнов, или я не туда попала?» Он смолк, будто оценивал, что сказать, и осторожно произнес: «Представьтесь, кто звонит». Голос был среднего тембра, хрипловатый и манерный. Такой мог бы принадлежать высокому красивому манекенщику или небрежному скучающему музыканту. Ни одна из этих ассоциаций не нравилась Конни, но голос был необычным, и она подумала: «А кто это, черт возьми?» «Мне нужна Гвенета Уэн», — сказала она и пояснила: «Я Констанс Мун, может, она что-то говорила обо мне, я ее внучка». «Констанс?» — растерянно спросил мужчина. «Да, да», — говорила. «Что ж, Констанс, мне жаль, но я не могу позвать ее к телефону. Она, видишь ли, сейчас в доме престарелых в Акуэрте. Она кончит безумной кошатницей или одиночкой в доме престарелых», — вспомнила Конни и содрогнулась. «Простите». «Ничего», — холодно сказал незнакомец. «Она там под полным присмотром, но есть дни посещений. Если хочешь, я скажу». «Я», — она хотела сказать «не надо», но осеклась. «Благодарю вас, но пока мне некуда записать». «Да что ж, тогда, всего доброго. А может, я смогу чем-то помочь?» — спросил он. «Я ее сын, знаешь ли». Констанс помедлила. «Сын? Так значит, это ее дядя? Двоюродный дядя. Как стыдно. Они родня, но она даже не знает его имени». Вряд ли», — запнулась она. «Нет, почему? Вполне могу. Мама была бы точно рада тебя услышать или повидать». Констанс было неловко говорить ему об этом. Совсем чужой человек. Гвинет была должна ей постольку поскольку, так сказала Конни ее бабуля Тереза, и что это значит, она не понимала. Потом покосилась на подругу и решительно заявила: «Понимаете, у нее хранится дубликат ключа от дома моей покойной матери». Он несколько секунд молчал. «Это дом в Смирне». «Я знаю», — задумчиво отозвался ее дядя. Стиси сделала песню потише. «Хм, кажется, я в курсе, где хранится ключ. А что, зачем-то он нужен?» Конни смутилась. «Ну, это в целом мой дом». Она осмелилась сказать так, потому что это было правдой. «И я хотела бы отдохнуть там на уикенд на Хэллоуин с друзьями. Небольшая дружеская тусовка», — ухмыльнулся дядя. Констанс вздохнула. «Ну, так, костюмы, пунш, фильмы ужасов. Ничего особенного. Мы не собираемся крушить дом пьяной компанией. Это твой дом, Констанс», — напомнил он. И, кажется, улыбался. «Крушить его или нет, решать тебе. Что ж, ладно. Мне надо будет доехать туда. Это час дороги». «Отлично», — оживилась Конни. «Нам ехать полтора, но мы уже в пути». «Не слишком торопитесь», — предупредил дядя. «Я тут закончу кое-какие дела и подкачу к дому». Конни стало почему-то тревожно. Незнакомец снял трубку со старого номера. Незнакомец представился ее родственником. Она осмелилась сказать: мистер Уэн, зови меня Хэл, Констанс, мы же родственники», — расслабленно сказал он. «Хэл, вы, может, знаете там кафе Молли?» «А да, на Уэстсайд Роуд, ну, в центре». «Да оно там по-прежнему одно», — с усмешкой сказал он. «Подъехать туда?» «Буду благодарна», — выдохнула Конни с облегчением. «Хорошо, тогда буду через 2 часа. Пока». Конни хотела попрощаться тоже, но спохватилась и окликнула: мистер Хэл, она замялась. «Простите, мы не знакомы лично. Ты поймешь, что это я», — успокоил он и прибавил: «Или я сам тебя найду». «Привет, Конни». Примечание к части. Подобно странствующим рыцарям, которые придумывали себе столь совершенную возлюбленную, что искали ее повсюду и нигде не могли найти, великие мира сего знакомы с дружбой только в теории. Алишерновой. «Вот иду я по улице, и мне навстречу попадается девушка, с одной стороны красивая, и мне хочется с ней познакомиться, провести с ней ночь. Но тут я представляю, как я ей отрезаю голову, выпускаю ей кишки. Одним словом, я романтик. Тед Банди. Смирна – это очень небольшой город, можно даже сказать, пригород более крупного Вудстока. В Джорджии много городов и пригородов, но округи Кэмден и Чатим были друг к другу ближе прочих, и в Смирне жили тихо и хорошо все, кто предпочитал свои дома, большие лужайки, знакомых с детства соседей и спокойную жизнь. Сколько Конни себя помнила, здесь никогда ничего не менялось. Те же улицы на две стороны и дома друг против друга, те же деревья вдоль газонов, только они с каждым годом растут все выше, те же автомойки, здания старшей и младшей школ, детский садик за сетчатым ограждением, площадь с чугунным Теодором Рузвельтом на коне, Тоже кафе Молли с пыльными витринами и самыми вкусными гамбургерами родом из детства. «Ну и дыра», — сказала Стейси и захлопнула водительскую дверь. «Вполне милый городок», — заметила Оливия. «Ужасно рада, что мы вышли. Разомнусь немного. Если нам сейчас отдадут ключ, не придется больше никуда ехать», — напомнила Констанция и мотнула головой. «Пойдемте, выпьем по коктейлю, я за рулем». «По молочному, Стейси». Подруги засмеялись и пошли к Молли. «Хорошо, когда тебе еще нет 20. Все такое будоражащее, легкое, алкогольно пьянящее. Каждая шутка вибрирует смешком в горле. Если ты молода и хороша, если ты красива и учишься в хорошем месте, и если у тебя нет особенных проблем дома, кажется, нет, то быть такой, как Стейси, Оливия и Констанс очень приятно». Над дверью звякнул звонок. Здесь пахло жареным луком, картошкой в масле и колой, но запахи все были вкусными. Молли держала марку. Констанс хорошо помнила, как они с бабулей ходили сюда каждый выходной, и как отмечали встречи и прощания тоже здесь, за столиком у окна с видом на стену розовой ратуши. У них были любимые блюда. «Кажется, чизбургер с кунжутом и...» «Ты уверена, что мы здесь не отравимся?» — беспокойно спросила Оливия. Констанс с укоризной посмотрела на нее. «Иди, займи столик», — посоветовала она. «Антисанитария», — сказала Стейси и многозначительно кивнула на пыльные лопасти вентилятора, прокручивающие воздух в центре зала. «Лучшие». Так, строго осекла их Конни и нахмурилась, взяв обеих подружек за плечи. «Мы не фыркаем, не ведем себя как снобы и не делаем вид, что не хотим есть. Мы еще хотим выжить после еды», — намекнула Оливия. «Иди уже, паникерша, мы закажем за тебя». «Но, здравствуйте», — громко позвала Констанс, подойдя к стойке. «К пустой, надо заметить, стойке. Нам здесь никто не рад, пошли отсюда». «Нет, Стейси, стоять. Впрочем, чего это ты мне здесь не нужна? Иди сядь к Ливи, можете трястись от ужаса вдвоем», — размечталась. Они облокотились о стойку и стали ждать. Это было типичное раннее утро в типичном кафетерии, какие модны было с 60-х, а то и раньше, в любом городке и городишке. Может, к вечеру здесь и собиралась местная молодежь или работяги с реки Чироки, но не сейчас. Кому взбредет в голову есть гамбургеры утром? Только не здешним чудакам и отчаянным путникам. Как и в то время, когда Мелисса, мать Конни, была того же возраста, что и дочь, так и сейчас в кафе ничего не изменилось. Все те же лаковые красные диваны с низкими спинками стоят эшелоном вдоль стены. Все тот же музыкальный автомат джукбокс с выцветшей рекламой Кока-Колы на деревянной стенке заиграет рок-н-ролл, если опустить в щель для монет 5 центов. Белые барные стулья стоят вдоль стойки. Все та же шахматная плитка, без единого скола, рябит в глазах, но уже не тех ребят, кто в 65-м брал молочный коктейль с вишенкой на белой шапке взбитых сливок. Новое поколение, новые люди, а место прежнее, и все от мала до велика вот уже сколько десятилетий говорили: «Встретимся у Молли». Наконец, к ним через маятниковые двери в кухню вышел парень. Судя по красному фартуку и фирменному козырьку на голове, уже потерявшему цвет и новизну, он здесь работал. Судя по кислому лицу, был тому не слишком рад. «Добрый день, добро пожаловать в кафе Мо», — и он насекся. Констанс и Стейси с улыбками переглянулись. «Кажется, мы лишили его дара речи», — шепнула Стейси на ухо подружке, и обе рассмеялись. Парень густо покраснел, но все же подошел к кассе. «Я закажу первый», — оживилась Стейси. «Какая разница, все равно на всех берем. Но тогда покупаю я». Итак, она возникла у стойки и прокашлялась, перекатываясь с пяток на носочки и задумчиво покусывая губы. Потом задрала подбородок, старательно разглядывая доску с меню у кассира над головой, прямо над вихрастыми темными волосами, которые он старательно прятал под козырьком. «Мы возьмем 3 молочных коктейля». «Ванильных?» — спросил он. Стейси опустила взгляд ему на лицо и с улыбкой кивнула. «Очень ванильных», — сказала она нежно, — «и очень молочных». Он покраснел. Щеки, кончик носа, уши, все. Констанс с улыбкой отвернулась к Оливии. Она уже заняла место у окна и копалась в смартфоне. Стейси сделала заказ. «Ты будешь к картошке кетчуп?» — спросила она у Константы и дернула ее за рукав блузки. Конни задумалась. «Наверное», — сказала она. «Я сяду, конечно». И Констанс отправилась к столику в прекрасном настроении. Она не знала самого главного. До начала конца оставалось всего несколько минут. 2. Гамбургеры приготовили даже слишком быстро. Подруги не успели выпить первый глоток коктейля, как со стойки брякнул звоночек, И Стейси подмигнула. «Я заберу поднос. Такие бургеры, наверное, не готовили нигде, кроме как у Молли. Широкие кружочки соленого огурца, дижонская горчица, толстая котлетка под прессом двух зарумянившихся булочек, а еще кольца лука, немного паприки и, кажется, на этом все». Некоторое время Конни, Стейси и Оливия молча жевали, обжигая языки о горячие котлеты. Потом брали один дымящийся ломтик картофеля из золотистой горки, окунали его в лоток с кетчупом и запивали все коктейлем. «Я и не знала», — сказала Оливия потрясенно, — «что была так голодна. Я не знала, что вообще смогу есть в этой тошниловке», — призналась Стейси. «Но, буду честна, здесь не так плохо, как боялась». Констанс вытерла губы салфеткой и скривилась. «А господи боже мой, ты уплетаешь за обе щеки и вовсю флиртуешь с официантом. Как его?» «Кевин», — сказала игриво Стейси, — «и он мне чертовски нравится. Я хочу позвать его на вечеринку. Удобно ли?» — засомневалась Оливия. «Мы его совсем не знаем. Зови, конечно», — беспечно сказала Конни. «Кстати, звать? Куда? Как там дела с домом?» «Да, когда приедет твой дядя?» Констанс задумчиво помешала трубочкой в ополовиненном коктейле. «Скоро. Уже, верно? Прошло 2 часа. Почему ты вообще захотела провести вечеринку в этом доме?» Вопрос повис в воздухе. Конни молчала. Она хотела сказать, потому что это единственное место, где я вообще хотела бы быть, но запнулась. «У бабули целая куча украшений на Хэллоуин», — медленно сказала она, — «и дом большой и старый. Знаете, там прикольно. Кажется, даже видеомагнитофон есть, и кассеты с ужасами. А еще нам не надо будет платить за аренду дома», — подсказала Стейси. Девушки рассмеялись. Об этом Констанс подумала в последнюю очередь. «Да», — эхом отозвалась она, — «и это тоже». Откуда-то сверху, из старых коричневых колонок по углам зала, кашлянула пылью и шумом, а потом заиграла песня родом из 70-х. Констанс хорошо ее знала. Она была про Франкенштейна и вдобавок очень бодрая. «Эдгар Винтерс в хититраж, Франкенштейн. Ну и старье», — сказала Стейси. «Что?» — Оливия подняла голову от телефона. Стейси приникла губами к ее уху и крикнула. «Ну и старье». Оливия вздрогнула и случайно смахнула локтем свой коктейль. Стакан перевернулся, на стол вытекла липкая, сладкая молочная лужица. Салфеток в металлическом держателе не было. Стейси поискала их взглядом, пока Оливия огорченно опустила руки. «Господи, зачем ты так вопишь? Я принесу, чем вытереть», — успокоила Констанс и подошла к автомату с бумажными полотенцами, висевшему на стене у стойки. Кто-то прошел по пустой утренней улице в пыльных витринах, бледный, как фантом, мелькнул высокой приосанившейся тенью, которую Конни проводила взглядом, и пропал. Дверь открылась, прозвенел колокольчик, играла музыка, болтали девчонки, светило осеннее солнце. К Молли зашел мужчина, и все переменилось. Стейси с улыбкой дернула себя за светлую прядь. «Бог ты мой», — шепнула она, — «здесь всегда такой цветник». Он был очень высоким и очень атлетичным. Широкие кости и литые мускулы облекались массивным, весомой тяжести телом. Комплекцию было не скрыть даже свободной короткой курткой из коричневой хорошей замши. Он носил прямые голубые джинсы, солидные кожаные ботинки и полупрозрачные очки цвета жженого сахара. Он был таким загорелым, но по-рабочему, с примесью багрянца, особенно на щеках и ушах, что казался почти в цвет куртки. И только светлые до белизны волосы, плотно облегающие правильной формы череп, были стрижены очень плотным, густым боксом 5, вид очень короткой стрижки длиной 3-4 см. В свете солнца они малость торчали самыми кончиками, как ежиные колючки. Казалось, голова его светится, точно ангельский нимб. В тот момент, как Конни увидела его, и то, как он двигался, лениво и медленно, и каким был каждый его жест, точным и акульей плавным, и в тот момент, как он поднял взгляд, она поняла: ничто в этой жизни больше не будет прежним. Никогда. Никому из девушек за столиком у красных диванов было не ясно, почему он идет к ним. У Конни мелькнула быстрая, как щелчок, мысль: но не может он быть им? Он сначала посмотрел только на Стейси, потом мельком окинул Оливию равнодушным взглядом из-под очков. Конни сжала плечи, когда он подошел к ее подругам и, сунув руки в карманы расстегнутой куртки, под ней блеснула металлическая пряжка ремня, сказал, пристально глядя на Стейси: «Энн, прости, Констанс, немного задержался. Заправлялся в дороге, но все привез». У него был тот самый манерный, холеный голос, как по телефону, не вязавшийся с обликом полубога. Полубок из Джорджии, ну надо же, я не Констанс, мистер, вежливо улыбнулась Стейси. Он застыл, непонимающе смерил ее глазами. Как это, не Констанс, задержался на ее светлых волосах, у нее и глаза были голубыми. Он был уверен, что «Констанс, это я», он обернулся на голос и сразу все понял, даже не взглянув. А когда она появилась перед ним, маленькая, по грудь ему макушкой, с глазами светло-зелеными, словно листва, подсвеченная солнцем, со вздернутым веснушчатым носом, с густыми широкими бровями в разлет и большим пухлогубым ртом, то солнце бликом прошлось по каштановым волосам, разбудив в них охристую и тыквенную рыжину. Она была тонкая, как веточка, скуластая и вся, трогательно небольшая. Хэл спал с лица и побледнел. «Так, стало быть», — сказал он покойницки холодно, — «я твой дядя». Констанс задрала подбородок. В глазах у нее щипало, в носу потеплело. Она чувствовала, как колет губы пальцы, и пробормотала. «Очень приятно». Но она солгала, конечно же. Между ними повисла тишина, и оба молчали, разглядывая друг друга. Ей не было приятно. Она сглотнула и увидела, что он немного развел в сторону руки и собирался ее дружески приобнять. Констанс подалась вперед. Так делали все родственники, когда встречались. Это такой привычный жест, что она даже не заметила бы его обычно. Хэл положил большие ладони ей на предплечье и притянул к себе. Он смотрел куда-то мимо, вскользь, и глаза под очками были неподвижны, а взгляд непроницаем. Он наклонился к ней и холодно коснулся щеки своей щекой, и совсем невесомо отпечатал на скуле поцелуй. У Констанс по позвоночнику пропустили разряд тока. Она поцеловала воздуху гладко выбритой щеки, не решившись коснуться кожи. Но от нее пахло лосьоном, а от его губ – горьким чаем. Констанс казалось, она теперь благословлена и проклята разом. Не то богом, не то дьяволом. «Так вы двое раньше не были никогда знакомы?» – бодро спросила Стейси откуда-то из другой вселенной. Констанс и Хэл повернулись к ней. Конни была растеряна. Хэл покачал головой. «Нет», — сказал он и сунул руки в карманы куртки. «Но моя мама и ее бабушка были родными сестрами». «Как интересно, тоном, каким зачитывают задачу по математике», — сказала Стейси. «Вот эта встреча», — подхватила Оливия. «Да уж». Констанс подошла к столу и замешкалась. «Хочешь присесть с нами?» «Ненадолго», — сказал Хэл. «Я здесь проездом». «О, ясно». Судьба ограждала Конни от таких, как он. Хотя прежде не было никого, даже малость похожего на Хэла. Конни сомневалась, что это было возможно, походить на него. Это штучный экземпляр. Он сел напротив, рядом с Оливией, не спросив у нее разрешения, и спокойно откинулся на красную спинку дивана, положив на ручку локоть. Он так и не снял очков, и взгляд под ними было трудно прочитать. Констанс думала, смотрел не на нее, но не была уверена до конца. «Я привез ключ», — сказал Хэл. Как и обещал, Конни ждала, что он сейчас вынет его из кармана, но он не торопился. «Ты знаешь, как проехать к дому?» «Вместо того, что поддать ключ», — спросил Хэл. Констанс замешкалась. «В общем, да». «Так в общем», — уточнил Хэл и снял очки. «Или да». Глаза у него были удивительно яркие и кобальтово-синие, такие, что Конни почудилась, он носит линзы. «Я помню», — увереннее ответила она. Хэл удобнее откинулся назад и положил каблук кожаного ботинка себе на колено. Закатил глаза. «Без проблем, поедем туда, я на месте все открою и покажу. А там есть горячая вода, будет, если включу. Было бы неплохо, конечно», — сказала Конни настороженно. «Но, думаю, я справлюсь. Послушай, Констанс». Хэл скучающе приспустил уголки губ. Его ухмылка стала кривой и снисходительной. «Там вообще-то бойлер, и нужно еще щиток посмотреть. Дом пустовал пару лет точно, я ездил туда и все вырубал, чтобы, ну, ты знаешь все эти хозяйские взрослые штучки. Хозяйские взрослые, да за кого он ее держит? За ребенка? Поэтому, собирайся и поедем. Я все подключу, отдам тебе ключи, и готово». В конце своей коротенькой речи он внимательно посмотрел в лицо племянницы и даже улыбнулся. Холодно так. Почти скались, улыбка была похожа на стену, такая же непроницаемая. Констанс забыла, как дышать. Она знала, что это очень странная затея, и что она даже не знает дядю Хэла как следует. Если так посудить, что у нее есть? Его честное слово, что он тоже Ауэн. Стейси допила свой коктейль. Оливия неуверенно посмотрела на Констанс. Та поняла, что беспомощна перед предложением Хэла, не потому, что не могла отказать, а потому, что хотела поехать. 3. У него был коричневый Плимут со светлым кремовым салоном и кожаными креслами. Стейси присвистнула. Классика. И все три подруги уселись в ее минивэн, как синхронистки даже без команды, но с совершенно одинаковыми выражениями лиц. Им всем еще нужно было отойти от встречи. Хэл хлопнул дверью машины и завел мотор. Он первым легко выехал с парковки от Молли, несмотря на габариты громоздкого Плимута, и поехал под сенью древесных крон, сплетающих крышу из своих корявых черных рук, украшенных оранжевыми и желтыми листьями. «Почему твой дядя выглядит как порноактер?» Сразу перешла к делу Стейси. «Да», — поддержала Оливия. Конни запаниковала и забарабанила пальцами по дверной ручке. «Хорошо бы уже они приехали в дом к бабушке. Тогда она бы сбежала отсюда куда подальше. Почем мне знать?» — сделала она беспечным голос. «И не плевать ли, девочки?» «Нет, Хаэм, дай подумать». «Нет», — Констанс почти скрипнула зубами. Сдержалась в последний момент. Черт дернул ее позвонить по тому номеру и вспомнить о бабулином доме. С той секунды, как она встретилась с дядей дьявол его подери, настроение очень испортилось. Нужно было засунуть куда подальше свое тупое желание вспомнить прошлое, снять домик и никогда не звонить в дом Ауинов по тому телефону. Никогда. «Слушайте», — буркнула она, — «я знаю его так же хорошо, как и вы. Давайте лучше подумаем, когда подъедут остальные ребята, когда мы им напишем». «Конечно», — невозмутимо сказала Стейси. «Ливи, у тебя есть номер хозяйки дома, ну того, в Крамбери». «Да», — забила в телефон. «Замечательно», — будничным голосом продолжила Стейси, выворачивая руль вслед за Плимутом. «Когда сексуальный дядюшка Конни откроет двери не только своим большим и красивым, Стейси Н. ключом», она смолкла, слушая, как Оливия и Констанс помирают со смеху в пассажирских креслах. «Вот тогда ты позвонишь этой дамочке в Крамбери и скажешь, КХМ, КХМ, знаете, мисс, у нас уже есть свой спонсор бесплатного Хэллоуина, Хэлло». Они очень быстро приехали к нужному месту. Как и помнила Констанс, дом был действительно последним в районе. Дальше была только дорога через поля. С другой стороны от соседей дом отсекали высокие каштаны, выросшие в небо со дня смерти хозяйки. Уж она-то нанимала рабочих, чтобы те укорачивали их, спиливали и подрезали. Дом выглядел немного заброшенным. Неухоженные клумбы в саду давно повяли. Живая изгородь, некогда стриженная прямоугольниками вдоль забора, предательски вымахала и торчала вверх, как взъерошенные патлы хулигана. Дом смотрел на Констанс своими пустыми окнами, а Констанс смотрела на них в ответ. Дядин Плимут уже завернул во двор, подмяв колесами пару кустов. Стейси последовала его примеру. «Осторожно», — смутилась Конни. «Это бабулины цветы. Это уже хлам», — сказала Стейси и вышла первой, морщась хмурому небу и черепичной крыше старого дома. Но в целом, место не такое отстойное, как можно подумать. «Хороший дом», — заметила Оливия и, выйдя, сразу ответила на звонок. «Рич, да, мы на месте. Тут хорошо, но было бы лучше, если бы ты приехал». Констанс прошлась по заросшей высокой травой дорожке. Она задумчиво сунула в карманы джинсовки руки. Дядя Хэл тоже вышел из Плимута и скопировал ее позу, лениво подойдя ближе к дому и встав напротив входа. «Какой славный», — тихо сказал он, — «очень красивый, вроде ничего особенного, да, а что-то в нем есть». Конни не решалась взглянуть в его сторону. Он стоял сбоку от нее, и можно было почти коснуться его плеча своим. Она не решилась бы, да и зачем, но долго пустовал. Подытожил Хэл. «Не удивлюсь, если внутри завелись крысы или тараканы. Это Хэллоуин», — весело сказала Стейси, пройдя мимо. «Нас они не напугают. А что это тут? Вход в подвал». И она поспешила к старой двери в подпол под одним из окон. Хэл усмехнулся, неодобрительно покачал головой. «Вечный двигатель и тихоня», — сказал он и посмотрел сверху вниз на Конни. И губы его улыбались так, что в уголке была резкая складка. «Ну, а какая же ты, Констанс? В каком смысле?» Она сложила на груди руки и тут же машинально вспомнила лекцию по психологии. Сложенные руки, закрытая поза. Черт, она медленно опустила их вдоль тела, разгладила на бедрах джинсы, надеясь, что дядя ничего не заметил. А даже если заметил, какая разница, двор весь в дерьме каком-то, сказал он, качая головой, и в крыше брешь, там, над водостоком. «Ты в курсе, что завтра и послезавтра будет лить весь день? Мы подставим ведро», — успокоила Констанс. «Или пригласим мастера. Знаете, кого звать? И думаете, он вам все так быстро сделает?»